Глава 34. Сюрприз герцога Амальти и реакция Элье. Дом, милый дом. В Людбурге нет ни одного жителя, не мечтающего посмотреть на дом Таури поближе, погулять в его великолепном саду. Красив, строг и изыскан снаружи, необычайно уютен, тёпел и привлекателен изнутри. А сад, отданный когда-то в руки молодого парня, у которого теперь в подчинении целый штат садовников, стал сказочным местом, без всякого волшебства. Под руководством Патрика сад не только радовал глаза посетителей, носил покой и умиротворение в душу, но и приносил немалый доход. Саженцы, семена, рассада, фрукты, цветы из оранжереи, обучение садоводству, сдача в наем самого Патрика. И вот не успела вернувшаяся домой графиня надышаться родной атмосферой, как ее срочно вызывают во дворец. «Лиза, скажи охране, что едем во дворец. У нас официальный визит», — крикнула Элли вслед горничной, убегающей с почты для мистера Берроу. Немного погадав, что от нее понадобилось его величеству, леди собралась и отправилась во дворец. Встречные придворные вели себя как обычно. А вот некоторые дамы таинственно улыбались, отчего у графини все больше возрастала тревога. Перед самым входом на площадке разместился дивный летательный агрегат. «Ух!» — обмерла от восторга она. Огромный, с множеством небольших в соотношении к самому устройству крыльев, несколько воздушных шаров на разных уровнях, конструкция, имитирующая распушенный хвост птицы. «Обалдеть!» Других слов у нее не находилось. Пока Элли думала, мечтала когда-нибудь заняться летательным устройством, кто-то взял и сделал нечто. Сложное, нереальное, фантастическое устройство. «Эй!» — крикнула она, заметив, что внутри кто-то есть. «Оно летает?» Из-за борта выглянул мужчина. «Леди Таури, ваше сиятельство, вы ли это?» Радостно воскликнул выглянувший, потом исчез и появился, уже сбегая по выставленным ступенькам. «Сэр Баттер, вы? Какими судьбами?» — обрадовалась девушка знакомому магу. «А я вот», — мужчина взмахнул рукой в сторону агрегата, — «вместе с нашим герцогом прилетел». «Так эта штука все же летает?» — восхищенно воскликнула леди. «То есть я хотела сказать, что она опробована, и вы проделали весь путь на ней?» «Его зовут Авис», — с гордостью произнес воздушник. «Мы именно на нем прилетели. Вы представляете, 2 дня полета, и мы здесь». «Невероятно». Элли пыталась охватить взглядом летательный аппарат, и каждая деталь вызывала у нее восхищение. «Это же потрясающе, сэр Баттер! Как вы решились? Как додумались до всего этого?» «О, тут есть доля вашего вмешательства, миледи», таинственно проговорил маг. «Помните ваши вихри, упакованные в мешки на крыше походного домика?» «Конечно, я до сих пор их использую. Иногда». «Вот они натолкнули меня на мысль о создании летательного устройства. Я попробовал заряжать разные кристаллы, поэкспериментировал с тканями. Вы знали, что в паучьей материи вихри двигаются строго по кругу в одном направлении и могут соседствовать друг с другом?» «Нет, откуда?» «В общем, сначала я создал то, что просто поднимает груз вверх. Потом мучился, ища способы безопасного спуска. Вы не представляете, сколько у меня улетело шаров с корзинами после того, как я вдоволь насладился открывшимися видами с высоты. Сам-то я при помощи дара мог спуститься. А вот справиться с объектами сил не хватало. Но слава всем ветрам, разобрался». Дальше встал вопрос, как заставить двигаться летательный аппарат в нужном направлении. Несколько лет трудов, и вы видите перед собой то, что получилось. «Потрясающе, сэр Баттер, поздравляю. Вы вошли... Нет, вы влетели в историю. Ваше имя прославится на века, и ваши ависы, скорее всего, будут называться Баттеры». Под конец речи леди рассмеялась, видя изумленное лицо мага. «Могу ли я заказать для себя такого?» Не выдержав, снова рассмеялась. «Баттера, мне бы очень пригодилось». «О, миледи, я об этом еще не думал». Макс смутился и покраснел. Реакция леди Таури была весьма лестная и приятна. «Есть одна сложность в управлении Баттером, то есть Ависом. Тьфу, миледи, вы меня запутали. В общем, управлять им может пока только воздушник. Это гарантия безопасности». «Да, это проблема. Думаю, пройдет время, и вы решите ее. Если нужны деньги на исследование, то я готова предоставить их вам. Составим договор, обсудим условия, и у вас не будет недостатков золотых». «Миледи, ну и хватка у вас. Но я рад, что вы заинтересовались. Это как хорошая примета». «Жду вас в гости, сэр Баттер. А сейчас прощаюсь, меня ждут». «До скорой встречи, ваше сиятельство». Немного взбудораженная неожиданной встречей, графиня буквально бегом примчалась к Фердинанду, чтобы поскорее выяснить, зачем ее вызывали во дворец, и скорее обратно, чтобы подготовиться к встрече с Баттером и напроситься на полеты. «Добрый день. Как у вас дела?» Выслушав ответные любезности от секретаря Его Величества, леди Таури попросила: «Доложите обо мне». Через минуту она входила в кабинет Фердинанда. Все по-старому. Король сидел за массивным столом, заваленным бумагами. Вздыхал над ними и тоскливо поглядывал в окно, за которым светило ласковое солнышко. Король был в самом расцвете сил, ну, может, чуть больше. Величество был не только умен, но и представителен. По желанию мог быть весьма обаятельным, но никто не забывал, что он являлся сильным магом, опытным воином и умел быть беспощадным, жестоким. Хотя придворные давно уже нашли подход к своему грозному королю. Все знали, что его величество очень любит свои привычки, и, тщательно изучив их, вельможи никогда не нарывались. Сейчас он с любопытством энтомолога разглядывал одну из прелестнейших дам своего окружения. Яркая бабочка, приносящая золотую пыльцу в доход королевской казны. Необходимо было решить, оставить ее порхать дальше или отправить на размножение. Тем более примчавшиеся претенденты из той же породы поставщиков золотой пыльцы в казну никак не может жениться. Все выбирает и выбирает. А тут его, похоже, пробрало до печенки, раз прискакал взмыленным, да еще обратился за помощью. Фердинанду нравилось создавать пары и слыть божественной рукой в этом нелегком деле. Правда, Эмма посмеивалась и завистливо утверждала, что ему льстят, но лучше гулять на свадьбах, чем потомки будут ему упоминать вынужденную жестокость во время войны. Тогда она была оправдана, а в мирное время все кажется диким. «Леди Таури, как поездка?» Величество лукаво улыбнулся. О хитростях, вовремя исчезающей из дворца графини, он давно догадался. Не без помощи Эммы. «Все хорошо, спасибо», — еще раз поклонившись, ответила Элия. Очень ей не нравился веселый блеск в глазах короля. Поэтому она без лишних вопросов задком-задком двигалась к выходу. Как говорится, звали, пришла, показалась, ушла. «Дорогуша, что вы пятитесь, как рак? Подойдите сюда и сядьте». Вздохнув, сделав несчастнейшее выражение лица и изобразив покорность, миледи прошла к стулу и, еще раз страдальчески взглянув, села. «Вы правильно догадались, миледи. У меня для вас есть жених». Довольно откинувшись назад, Фердинанд разглядывал даму своего двора. «Нет, только не это». Патетически воскликнув и взмахнув руками, она закрыла лицо ладошками, зная, что король не любит страдающих женщин, и делается помягче. «Ну что вы, право, миледи!» — ожидаемо забубнил он. «Я же вам зла не желаю. Герцог Амальти примчался ко мне, требуя вас в жены». Уже почти оправдывался он. «Что?» — не совладав с эмоциями, вскочила графиня и угрожающе оперлась руками на стол, склоняясь к королю как к первой жертве неминуемого возмездия. «Ох, ну и чувства! Значит, герцог прав. Горите оба!» Величество довольно потер руки. «Чудесно! Наконец-то обоих сплавлю! Засиделись вы у меня в холостяках!» «Какое коварство!» Она была ошеломлена поступком Амальти. «Мерзавец!» — прошипела леди. «Что?» — не понял король. «Герцог ваш мерзавец!» Поспешно, пока не разозлился его величество, пояснила графиня. Я перекинула с ним парой фраз, молча отобедала и свалила оттуда, а он, значит, вперед меня примчался. «Шустрый ящер!» Девушка так разволновалась устроенной подлянке, что на нервах измочалила несколько свитков у короля на столе. Фердинанд спешно скинул остальные бумаги в ящик стола и ласковым голосом принялся защищать герцога. «Я знаю Мишеля много лет. Хороший воин, прекрасный управленец, умный, добрый. А то, что не особо красив, так дамам это не мешало лезть к нему в постель. Чем вы недовольны?» «Недовольна? Недовольна? Да я в бешенстве. У него полный замок куриц сидит. Чего он сюда припёр? Приехал?» «Значит так, миледи, я вижу, что вам давно пора замуж. Ишь, разошлась. Радуйтесь, что пока еще берут», — рассердился величество. Элит тут же сменила гнев на жалобность и, пытаясь равномерно подрагивать нижней губой, как будто сдерживает плач, простонала. «Как это пока еще берут? Меня разве мало сватали в этом году?» «Гораздо меньше, чем в прошлом», — безжалостно ответил король и тут же добавил. «И ни одного герцога не было, так что для вас, Мишель, прекрасная партия». «А если ко мне другой герцог посватается?» — попыталась вывернуться девушка. «Миледи, ну это смешно. Кто другой? У нас холостых герцогов раз-два и обчелся. Не кочевряжьтесь. Берите Мишель, он хороший». Король попробовал скопировать рыночного продавца, надеясь, что на леди это подействует. «А герцог Миро?» — огорушила она его. «Ну, Мироу, да, он у меня тоже в девках засиделся», — признался Фердинанд. Леди улыбнулась оговорке короля. Хороший знак, означающий, что он сбит с толку. «Давайте не будем торопиться, Ваше Величество», — мягко заворковала она. «Дело серьезное, на долгие годы затевается. Надо поговорить со всеми, обсудить, подумать над договором, внести поправки, показать знающим людям». «А если я вам ваши земли отдам в управление?» Чувствуя, что графиня снова выскальзывает, закинул приманку король. «Не муж будет управлять, а вы?» «Мои земли?» Чуть тише, переходя немного на злобное шипение. «Я вас когда об этом просила? Теперь, чтобы восстановить хозяйство, понадобится не одно десятилетие. Ваш наместник пустил под нож редчайшие породы, которые выводились поколениями фермеров. Он растерял знающих людей, сгубил пастбище, засеяв какую-то дешевую дрянь. Создал неприемлемые условия труда для именитых мастеров, и они разбрелись кто куда. А вы обратили свое внимание на происходящее только тогда, когда сократились доходы?» Элли кипела возмущением. Столько сказано было в этом кабинете, столько предъявлено подсчетов, высказано объяснений. Но кто будет смотреть на это и слушать, если графство — как приносило 50 тысяч в год, так и продолжало приносить. А то, что выжимались последние соки, никого не волновало, пока выжимать стало не с чего. Даже умнейший лорд Динари не захотел связываться с назревающей проблемой, отговариваясь, что нет у него понимающих людей для проверки эльиных выкладок. Король, нахмурившись, отступил и прикрылся от наступающей леди столом. Но кто же знал, что покойный граф Таури устроил такое сложное в управлении имение? И кто мог подумать, что он научит управлять им соплячку? «Ладно, если Миро к вам посватается, то выйдете замуж за него», — устало постановил Фердинанд, но тут же оговорил. «Касается только Миро. Никого другого не зачту». Раскланившись, леди Таури бросилась на поиски графини Савин. «Эмма, король поставил мне ультиматум насчет замужества. Это серьезно?» Едва увидев подругу, воскликнула Элия. «О, милая, мне так жаль!» — посочувствовала графиня. «Это все герцог Амальти. Он уже с неделю здесь торчит. Каждый вечер проводит с Фердинандом. Напиваются оба и сватают себя». Какой ужас. У Амальти ведь полный замок невест сидит. Даже Оля там пасется. Неужели не сработала ее красота? Ну зачем я ему? Не знаю, милая. Ничего не могу сказать, кроме как предположить, что он влюблен. Глупости это, махнула обреченно рукой Элия. Может, это такой хитрый ход? Сбежать от тех, что в замке, и свататься ко мне, зная, что я откажу. С надеждой она озвучила мысль, пришедшую в голову. Вряд ли, возразила Эмма с грустной улыбкой, наблюдая за подругой, не видящей очевидных вещей, а может, страшащейся признать то, что в нее влюбились. Слишком сложно. Сосредоточенная на возникшей проблеме, леди Таури возвращалась домой. Предстояло решиться на важный шаг. «Рано или поздно придется выходить замуж», — размышляла она. «Рожать наследника». В общем, это было неплохо. Муж ее подмять под себя уже не сможет. Она крепко стоит на ногах. А ребенка ей хотелось. Кому передавать наследство? То-то же. Надо было раньше подобрать себе кого-нибудь. Впрочем, белёсый герцог — неплохой вариант. Вполне адекватный мужчина. С ним можно заключить брачную сделку. Осталось только встретиться с ним, договориться и обсудить детали. «У хорошего охотника и зверь будет», — польстила себе графиня, встречая не только сэра Баттера у себя в гостях, но и герцога Мирроу. Она воспряла духом. С воодушевлением провела небольшую экскурсию по дому для дорогих гостей, накормила роскошным ужином, развлекла беседой и много хвалила герцога за его дальновидность и веру в мага Баттера. Да что уж там, леди Таури была сама радушие и очарование. А чтобы герцог Миро окончательно уверился, что ему благоволят, спела. Не сказать, чтобы у Эли развился волшебной красоты голос, вовсе нет. Но в компании, когда рядом немного народа, он звучал очень приятно. Тем более песни девушка выбирала необычные, чтобы ее пение запоминалось, и никто не мог повторить. В конце вечера леди пригласила герцога Миро для приватной беседы. «Ваша светлость, для меня не секрет, что Его Величество настаивает на вашей женитьбе. Меня в этом плане тоже не оставляют в покое», — пожаловалась она. «Чем дольше проходит времени, тем настойчивее наш король. У меня есть предложение к вам. Давайте объединимся и заключим союз». «Союз? Какого рода?» — заинтересовался Мирро, отступая на шаг на всякий случай. «Мы поженимся», — просто сказала Элия и, видя испуг на лице герцога, торопливо пояснила. «Вы продолжаете жить так, как жили. Я тоже. Некоторое время нам придется побыть вместе ради наследников. Но после, думаю, можно будет восстановить полную свободу. У меня только одно ограничение для вас. Никаких любовниц в доме. Чтоб потом наследнику никто ничего не говорил о вашем неуважении к его матери, то есть ко мне». «Мне вы даете полную свободу в выборе женщин. А себе?» «Что вы имеете в виду?» «Для себя вы тоже собираетесь оставить свободу в выборе мужчин?» «Пока обходилась без них». В этом признании проскользнул холод и раздражение. «Мне как-то некогда, да и не тянет». Признаваться в этом было неловко. Вроде бы для ее репутации это хорошо, но она-то понимала, что любые поползновения на ее счет мужчин бесят. Вся эта любовь «жить не могу, ночами не сплю, не ем». Сплошное вранье. Никто не умер, даже в депрессию не впал, когда она отказывала в ухаживаниях, лишний раз доказывая, что все слова — обман. Мирро вспомнил историю, связанную с леди Таури, когда она служила в Южной крепости. Она была самонадеянна, но урок ей преподали слишком грубо. Для юности свойственно ошибаться и проявлять излишнее доверие. Но те, кто участвовал в компрометации ее избранника, отстаивали не честь аристократов, а втоптали юную леди в грязь. К сожалению, герцог об инициативе магов Южной узнал слишком поздно, и ничего изменить уже было нельзя. И ему горько сейчас было видеть отголоски тех событий. Полная сил и желание жить графиня превратилась в расчётливую мужа-ненавистницу. В ее улыбке больше не было тепла, а в холодных глазах исчезло любопытство, готовность верить в чудо. Но леди затронула болезненную тему и сделала интересное предложение. Кто знает, может, два не особо счастливых человека смогут составить вполне счастливую пару. «Миледи, я так понимаю, что вас наш король серьезно прижал с вопросом замужества?» Но я не могу вот так сразу согласиться на ваше предложение. Все-таки мы мало знакомы». Он намеренно поцеловал не кисть руки, а запястье, и даже скользнул губами к сгибу локтя, чтобы посмотреть на ее реакцию. Девушка всего лишь выгнула бровь, но не выказала неприязни. Его это устраивало, но как-то все слишком бездушно, унизительно. Как будто не только она отказалась от любви, но и он сдался, перестал надеяться и верить. Герцог нахмурился, отступил и даже встал в полоборота. «Вы отказываете мне?» Элья растерялась. Она не понимала. Дружеское, даже симпатизирующее отношение к ней Мироу было очевидным, и она думала, что он ухватится за ее предложение. «Не знаю, что сказать», — признался мужчина. «Сказать по правде, все слишком неожиданно». Все-таки заколебался герцог. «Давайте объявим королю о своих намерениях, чтобы успокоить его», — предложила Элья. «Я погощу в ваших землях недельку-другую. За это время мы определимся. Даю слово, что если вы будете против, тотчас уеду и сообщу его величеству, что виновата в разрыве сама». Мироу пристально смотрел на девушку, как будто измеряя степень ее честности. Леди ему понравилась еще тогда, в первую встречу. Пока он раздумывал, не показалось ли ему, подыскивал повод и удачный момент начать ухаживать, она выбрала простого старшину и попала в грязную историю. Сейчас он может себе признаться, что ее выбор оскорбил его. Он смотрел на прекрасную молоденькую женщину с холодными глазами и невольно сравнивал ее с тогдашней девушкой, которую он встретил в небольшом городке. Сейчас леди падает ему в руки, как перезревший плод, а он колеблется, боится обречь себя на терзание, на то, что без конца будет сравнивать ее прошлую и настоящую, думать о том, что она любила, и недостойного, а его полюбить не может. Мироу не обманывался и понимал, что девушка к нему равнодушна. Так стоит ли привыкать к ней, прилипать душой? Разумнее было бы поостеречься, но вдруг он упустит свой шанс. В отличие от нее ему хочется тепла, любви, страсти. Быть может, ей будет хорошо с ним, и у них получится настоящая семья с кучей детишек, о которых он мечтал. Мироу не находил сил отказать, но и согласиться не мог. «Ваша светлость, соглашайтесь, хороший мой». Прижав руки к груди, совсем по-детски законючила графиня. «Хотя бы увезите меня. Я пережду у вас матримониальные планы короля. Не хотите жениться, не надо, но мне необходимо время подумать». «Хорошо, я предоставлю вам убежище». Со вздохом согласился герцог. «Спаситель мой!» — кинулась обнимать его Элья. Немного потискав обмиравшего от вольных похлопываний его светлость, графиня, весьма довольная, выпустила мужчину и сразу спросила: «Когда летим?»